Ночь тянулась медленно. Александра Евтихиевна сидела в кресле, уставившись в трепетное пламя свечей. Казалось, она прислушивалась к жизни, которая теплилась внутри ее тела. Аннушка в соседней комнате укачивала девочку, согревая ее посиневшие ручонки своим дыханием. Андрейка, раскинув на лавке теплое одеяло, предложил Никите Акинфеевичу: «Укладывайтесь, сударь». Александра Евтихиевна шевельнулась и простонала: «Ах, Никитушка, не спи, сядь подле меня. Я боюсь, это скоро наступит». Никита уселся на скрипучий стул и, раскинув ноги, задремал. Почмейстер тихонько удалился в свою коморку, за стенами во дворе выл ветер, переругивались ямщики, а в холодной комнате потрескивали свечи. Неприятное полусонное оцепенение овладело людьми. Ночь тянулась бесконечно. Серый скупой рассвет стал заползать в настуженную горницу. Когда Никита Акинфеевич был разбужен громкими стонами жены, он открыл глаза и был поражен тем, что происходило. Отвалившись на спину, Александра Евтихиевна протяжно стонала. Подле нее возилась Аннушка. Лицо у нее было оробевшее, жалкое. Андрейки и слуг в горнице не было. Только сухой почмейстер стоял у двери, спокойно вглядываясь в происходящее. Никита быстро поднялся и наклонился над женой. — Ой, умираю! — страдающе прошептала пересохшими губами Александра Евтихиевна. Демидов быстро оглядел горницу и крикнул Аннушке: — Немедля сыскать на селе бабку! Почмейстер учтиво поклонился Демидову и сказал: — Не извольте, господин, беспокоиться. Я предвидел это, и бабка уже здесь, и если дозволите... Не дождавшись ответа, он распахнул дверь в свою коморку и позвал: — Никитишна! Демидов недоверчиво разглядывал уже немолодую подвижную женщину, неслышно вошедшую в горницу. — Да нечто... «Простая баба сможет», — хотел он было запротестовать, но строгий взгляд немца остановил его. «Здравствуйте, батюшка», — неторопливо поклонилась бабка Никите. Голос у нее оказался певучим и ласковым, круглое русское лицо ее приветливо светилось. Она неторопливо подошла к Александре Евтихиевне и заглянула ей в глаза. «Не бойся, касатка, все будет хорошо». «Глядишь, Бог принесет счастье!» — спокойно сказала она и оглянулась на мужчин. «Уж не обессудьте, тут дело бабье!» Простая русская баба почувствовала себя здесь полновластной хозяйкой и не спеша принялась за дело. Почмейстер и Демидов переглянулись и, покорясь ей, вышли в тесную с тусклым оконцем каморочку. Никита сел на кровать и опустил голову на грудь. В душе его нарастали тревога и нетерпение. Схватив немца за рукав, он теребил его, жарко упрашивая: «Озолочу, ежели добудешь умельца лекаря и хоромы теплые разыщешь». Сохраняя невозмутимый вид, немец сухо сказал: «Где добыть здесь лекаря? Да и поздно. Никакие богатства не смогут изменить положение, сударь. Остается терпеть и ждать». Легко сказать «терпеть и ждать», когда стоны за стеной становились все громче и громче. За оконцем с низкого неба то моросил мелкий дождик, то мокрыми хлопьями валил снег. Среди сырости на дворе плывал костер, вокруг которого толпились слуги и ямщики. Андрейка о чем-то горячо им рассказывал. Над костром висел черный чугун, над ним вился густой пар. — Девонька, воду шипчей! — раздался за перегородкой хозяйский окрик бабки. Из горницы выбежала Аннушка, бросилась во двор к черному чугуну. Все шло удивительно налаженно, без суетни. Размеренный воркующий говорок бабки действовал как-то успокаивающе. Через комнатку пронесли горячую воду, чистые простыни и полотенца. Слышно было, как бабка ласково уговаривала роженицу: «А ты не стесняйся, кричи, родная, кричи, понатужься». Демидов морщился, словно от зубной боли, ему казалось, за перегородкой и без того сильно стонали. Большой и сильный человек, он вдруг почувствовал себя слабым, растерянным. Итальянка робко вошла в каморку и притаилась, смущенная в уголке. Почтмейстер положил свою сухую синеватую руку на плечо Демидова. «Это неизбежно, сударь». В эту пору в станционном домике раздался душераздирающий крик. Даже ямщики у костра повскакали. «Ух, неужто беда?» — тревожно спросил Никита, но вдруг сразу все смолкло. Наступила блаженная тишина, и вслед за тем раздался веселый крик новорожденного существа. Почмейстер весело блеснул глазами, кивнул в сторону двери, прошептал: «Слышите?» Аннушка схватилась рукой за сердце и, не спуская глаз, следила за Демидовым. Он вскочил, но волнение его не унималось, а нарастало. Заметно дрожали его большие руки. Нетерпеливо, топчась у перегородки, он прислушивался. Кто же? Сын или дочка? Никто не торопился впускать Никиту Акинфеевича в большую горницу. Слышно было, как ласково разговаривала бабка, но поди разберись, с кем. Наконец, в 22:00 бабка распахнула дверку и переступила порог. Лицо женщины сияло. Поклонившись Демидову, она сказала: «Ну, батюшка, Господь послал тебе сына». «Неужто?» — успел только сказать Никита, и всем его большим, могучим телом овладела необузданная радость. «Ты чуешь, кого принимала? Князя Демидова! Богатырь будет! На!» — он положил на ладошку бабки золотой. «Богатырь! Богатырь, батюшка!» — охотно подхватила бабка. «Пройди-ка, посмотри, дитё». 10 дней больной пришлось прожить в станционной горнице. Снег растаял, вновь вернулась осень. Наконец из Санкт-Петербурга прибыл долгожданный доктор. Больная окрепла, и можно было продолжать так неожиданно прерванное путешествие. Все снова уложили в воски. 22 ноября 1773 года Демидовы возвратились в Санкт-Петербург. Андрейка под диктовку Никиты Акинфеевича записал в журнал путешествий: «При крещении новорожденного восприемниками сделали честь быть его сиятельство граф Алексей Григорьевич Орлов и ее сиятельство графиня Елизавета Ивановна Орловаш. Окончив тем счастливо свое путешествие по иностранным государствам, привезли в отечество к великому удовольствию Никиты Акинфеевича дочь и сына. Последний, по представлению отца, по примеру прочих дворян, находясь еще в пеленках, был записан капралом в лейб-гвардии Преображенский полк, полковником которого числилась государыня. В большом демидовском доме, строенном еще дедом, вновь закипела жизнь. Андрейка и Аннушка поселились вместе с дворней. Еще задолго до света для обоих начиналась трудовая жизнь. После долгого странствия все в Петербурге Андрейке казалось серым и холодным. Еще горше стала жизнь в барском доме. Как-то там старуха-мать, затаенной грустью, думал Андрейка. Что она скажет, когда увидит Аннушку? От дворовых дознался он, что мать с обозом добралась с каменного пояса до Москвы, и Демидов записал ее в холопки. Ныне старая Кондратьевна работала птичницей на барском дворе. В один из мартовских дней Демидова пригласили во дворец. Он обрадовался и с утра стал обряжаться к приему. Портной и камердинер долго подбирали атласный кафтан и сорочки, погоны для анненской ленты, пуговицы на камзоле, эфес на шпаге и пряжки на башмаках. Все было осыпано бриллиантами. Демидов добрых полчаса вертелся перед зеркалом, оглядывая себя с ног до головы, и восхищался собою. Величественный, в высоком волнистом парике, сияющий, он вошел наполовину к Александре Евтихиевне. — Глянь-ка, Сашенька, как ныне я выгляжу! — похвастался он перед женой. Она ничуть не изумилась. Улыбнувшись мужу усталой улыбкой, супруга сказала: «Сверканье много. Ты бы, Никитушка, камней поубавил. Что ты, что ты?» — замахала на нее Демидов. «Разве что допустимо. Чем Демидовы хуже Шуваловых? Затмить я их хочу!» Государыня приняла Никиту Акинфеевича в маленьком рабочем кабинете. С трепетом переступил Никита порог и низко склонил голову. Екатерина сидела за письменным столом, одетая в платье лилового шелка. Никаких украшений на царице не было. — Здравствуй, Демидов! — государыня легким наклонением головы приветствовала Никиту и милостиво протянула ему руку. Заводчик еще раз почтительно склонился и поцеловал полную белую руку государыни. На одну секунду он почувствовал, что эта рука отвечает ему легким пожатием. Подняв глаза на государыню, Никита оробело заметил. У нее не хватало переднего зуба, оттого голос был несколько шепеляв. Окна кабинета выходили на Неву, и серый свет мартовского неуютного дня заползал в них, кладя на все свой холодный отпечаток. «Звала я тебя, Демидов, по делу». Государыня снова пристально поглядела на Никиту и, как бы колеблясь, продолжала. «Известно тебе, сколь в большие убытки входим мы, ведя войну с турками, а меж тем нам потребно все больше и больше пушек и ядер». Никита, затаив дыхание, слушал. Государыня встала и подошла к огромному окну. Не глядя на Демидова, она сказала: «Демидыч, можешь ли ты в долг поставлять государству сии припасы?» Никита на мгновение прикрыл глаза. Ласковое обращение к нему государыни окончательно пленило его. Заводчик низко поклонился: «Могу, государыня, год, либо полтора». Царица сразу оживилась и льстиво сказала: «Я так и знала, что ты выручишь меня. Мы все служим тебе, матушка, и отчизне нашей». Он улыбнулся, но в улыбке проскользнула горечь. Государыня протянула ему руку и ласково добавила: «Спасибо тебе, Демидыч, за услугу. Прошу со мною откушать». В 2 часа Демидова вместе с другими пригласили к царскому столу в бриллиантовую комнату. Тут были и Безбородко, и граф Шувалов, и Дашкова, граф Строганов. Стол был круглый, кушанья уже стояли на столе и были покрыты крышками. Все с нетерпением ждали выхода государыни. Никита зорко наблюдал за придворными, как бы не ошибиться в чем. Между тем шепот смолк, и совершенно неожиданно распахнулись двери. Высокий представительный камердинер государыни Зотов, встав на пороге, закричал: «Крышки!» Застывшие у стола лакеи в белых перчатках мгновенно сняли с блюд крышки, и беловатый порог взвился над столом. Шелестя платьем, в бриллиантовую вступила государыня. Позади нее семенили калмычок и 2 ливретки. Все чинно расселись, Демидову отвели место против государыни. На стол поставили 4 золотые чаши, а перед царицей простой горшок русских щей. Горшок был глиняный, покрытый золотой крышкой и обернутый белоснежной салфеткой. Царица сама изволила разливать щи. Это пришлось Демидову по душе. Разливала она осторожно, по-хозяйски, как делают в деревне рачительные бабы. — Добра, хозяюшка! — похвалил про себя Никита и приналег на щи. За столом лилась непринужденная беседа, дородный безбородка рассказывал о своих певчих, однако величавый Шувалов стремился уколоть князя. — Помилуйте, что хор без музыки? Если бы послушали мой оркестр... Демидов хмурил брови, не зная, как бы заговорить, и вдруг государыня, улыбнувшись, спросила Никиту. — Что же ты молчишь, Демидов? — Чем? — Похвастаешься? Все взоры устремились на Никиту. Он пыхтел, краснел, не находя слов. Лукаво подмигнув заводчику, Шувалов добродушно сказал во всеуслышание. — У него особый оркестр, государыня-матушка. У него пушечки да ядра, вот и вся музыка. Никиту взмыло. Поглядев хмуро на вельможу, он не утерпел. — У меня один музыкант... Многих оркестров стоит граф. Всем было известно, что оркестр Шувалова славился на весь Санкт-Петербург. Однако граф нисколько не обиделся дерзкой выходки Демидова. Он улыбнулся и попросил. — Надеюсь, вы не откажете мне в удовольствии послушать сего музыканта. Государыня милостиво улыбнулась Демидову и погрозила ему пальцем. — Смотри, Демидыч, не осрамись. За столом все весело рассмеялись, довольные благополучным разрешением спора. Граф Шувалов не забыл о похвальбе Никиты Демидова за столом государыни. Делать было нечего, пришлось Никите устроить большой званый вечер. Неделю убирали обширные демидовские хоромы, натирали паркет, выбивали ковры. Обеспокоенный Никита вызвал к себе Андрейку и строго спросил его. — Скажи мне, холопья твоя душа, сможешь ли потешить графа? Да так, чтоб у него от зависти в горле заперхало.